После безвременной гибели мистера Блишина по счастливой случайности мне удалось купить его производство виски. Лесник, тоже хорошо знакомый со вкусами Палпатина, снял с огня чайник и наполнил кружку гостя ароматным напитком. В состав чая входили мята, женьшень, имбирь и еще множество как волшебных, так и обычных растительных ингредиентов. Сердце Палпатина наполнилось радостным предвкушением. Он добавил в травяной настой чайную ложку сладких единорожьих сливок и с удовольствием сделал первый глоток волшебного чая. Запретный лес не переставал удивлять Шива своим невероятным природным богатством. По телу тут же пробежала волна магии, вымывая любые намеки на усталость, и, дождавшись, когда Хагрид с блаженной улыбкой осушит свою гигантскую посудину, Шив спросил: «Так значит, ты хотел получить разрешение жениться на мадам Максим, а вождь тебе отказал?» «Так все и было», — с досадой покивал Хагрид, после чего продолжил рассказывать. Буркнул сквозь зубы: «Гад, что мне следует найти себе нормальную великаншу, и лучше всего, если та будет из Уэльса. Там в Кимбрийских горах живут многочисленные племена великанов», — пояснил Хагрид на вопросительный взгляд Палпатина и с кривой ухмылкой продолжил: «Поиздеваться надо мной решил Гурк, в общем, сказал, что у кимбрийцев обязательно найдется какая-нибудь уродка, которая польстится на такого недомерка, как я. Ну так я ему и сунул кулаком в пятак за недомерка. Да хорошо так сунул, что он даже на задницу плюхнулся. Представь себе, вождь, а на задницу сел всего от одного удара. Моего удара? Ха, спасибо маги». И Хагрид довольно потряс весьма внушительным, по мнению Палпатина, кулаком. «И он что, стерпел?» — ухмыльнулся Шив, но, еще раз оглядев потрепанный вид Хагрида, тут же добавил: «Впрочем, можешь не отвечать, судя по твоей помятой физиономии, вождь в долгу не остался». «Не остался, это слабо сказано», — потянулся почесать затылок Хагрид и ойкнул, видимо зацепив одну из шишек на своей кудлатой голове. «Думаю я, это хорошо, что бабуля не позволила Гургу за дубину схватиться, иначе одними синяками я бы не отделался, носился бы там между скал, прям как Бладжер от ударов загонщика. А ты говорил вождю, что мадам Максим спасла тебя в Карпатских горах от местного племени великанов». Палпатин сделал глоток из кружки и, довольно прищурившись, продолжил: «Надо было тебе признаться, ведь теперь перед француженкой у тебя наверняка долг жизни образовался. Думаю, узнав об этом, ваш Гурк не стал бы возражать. Бабуля сама ему все расскажет», — легкомысленно пробулькал Хагрид, присосавшись к своей кружке. «Думаю я, все сладится. Эх, слава Мерлину, хоть братец Грох наконец-то сообразил, что возле Хогвартса великану слишком скучно и нормально подраться здесь ни с кем. Он, кстати, по пути домой встретил двух парламентеров от пожирателей смерти», — ухмыльнулся полувеликан в бороду и сверкнул заблестевшими глазами пуговицами. «Судя по твоей злобной ухмылке, пожиратели до вашего племени не добрались», — пробормотал Палпатин в полголоса, вновь наливая Хагриду виски. «Угу», — ответил полувеликан и, опрокинув себе в глотку содержимое кружки, только довольно крякнул. Убраться было плохое настроение в тот день и свежевыломанная еловая дубина, которую он хотел на ком-нибудь испытать, вот грошик и не утерпел. А волшебная палочка против дубины великана далеко не всегда помогает. Эх, даже жаль, что его нельзя было взять с собой в Карпаты, — вздохнул пьяно Хагрид. «Тогда бы этот Голгомов не решился напасть на нас с Олимпией, да и с пожирателями тот не договорился бы ни за что. Значит, карпатские великаны все же придут в Англию на помощь темному лорду?» Палпатин вычленил из путанной речи Хагрида главное и озабоченно нахмурился. «Не больше десятка другого самых тупых ближников Голгомова, которые польстились на посулы и подарки пожирателей», — мрачно пробормотал полувеликан, свесив кудлатую голову на грудь. «Но остальных-то мы с милой Олимпией все же убедили не лезть к нам в Англию, и добычи здесь мало будет, и по рогам отхватить можно. Все же волшебная школа тут, а не стадо баранов пасется». С трудом выговорив последнее слово, Хагрид громогласно захрапел, положив голову на руки, а Палпатин отставил пустую кружку и поднялся из-за стола. Он взял сумку с расширенным пространством, в которой находились полученные от полувеликана товары, и вышел за дверь в дождливую темноту, решив, что обратная прогулка до Хаксмида по разгулявшейся непогоде его не прельщает. Он послал источнику Хогвартса сигнал, заставивший замок на несколько секунд снять антиобпорационную защиту, после чего трансгрессировал прямо с залитых дождем ступенек хижины. Дамблдор удивленно посмотрел на бушующую за окном непогоду. На мгновение ему показалось, что незримая защита, окружавшая замок, словно бы мигнула. Посмотрев на мирно дремавшего Феникса, он пожал плечами и продолжил размышлять. Поисковые ритуалы выдавали странные результаты. Если вначале все обнаруженные крестражи Валдемарта светились яркими звездами на карте Англии, то сейчас все было иначе. Действительно сильно горел только фамильяр Ридбла и совсем немного тусклее, шрам Поттера. Остальные крестражи, пусть и показывали, что в них по-прежнему находятся частицы Темного Лорда, светились теперь значительно тусклее. Вероятно, Валдемарт уже настолько изуродовал свою душу запретными ритуалами, что крестражи, подпитывая хозяина магией артефактов, в которых находились, постепенно теряли силу. Потер заболевшие виски Дамблдор, раздумывая, что делать дальше. До крестража, спрятанного в Гринготтсе, было сложно добраться, но Альбус думал, что дело немедленно сдвинется с мертвой точки, если подключить к решению вопроса Филиуса Флитвика. Маленький полугоблин имел хорошие связи с подземной роднёй и, вероятно, мог бы добиться содействия у совета коротышек. Конечно, вскрыть чужой сейф гоблины никогда не согласились бы, даже под страхом смерти, но вот потребовать у владельца хранилища убрать оттуда крестраж они, вероятно, могли. Здраво рассудив, что с крестражем, который спрятан в Хогвартсе, Гарри Поттер сумеет справиться самостоятельно, Дамблдор предпочел сосредоточиться на остальных артефактах. К его сожалению, добраться до фамильяра Валдемарта, не вступая с тем в открытую конфронтацию, не было никакой возможности. По словам Снейпа, змея постоянно жила на территории поместья Лестринджа или путешествовала вместе со своим господином. И значит, оставался только один доступный крестраж, который тускло светился где-то на морском берегу. Туда Альбус и решил слетать, как только пройдут экзамены в Хогвартсе, и Гарри Поттер сможет отправиться с ним. Снейп рассказал, что пожиратели готовят нападение на школу. Впрочем, сам же и добавил, что, скорее, для того, чтобы показать, насколько защита несовершенна, чем для того, чтобы действительно кому-то навредить. Однако Дамблдора мало беспокоило возможное появление в замке пожирателей смерти. Справиться в Хогвартсе даже с кучей слуг Ридла будет не слишком сложно, решил он. Благо магическая подпитка замкового источника позволяла Дамблдору не экономить силы. В окно кабинета влетела измученная сова, и ему на стол упали два конверта. Один тут же взлетел в воздух и превратился в вапиллер. Из конверта понеслись гневные крики на французском языке. Кто-то незнакомый изливал на голову Дамблдора многочисленные проклятия и угрозы. Удивившись такой беспардонности, Альбус развеял вапиллер взмахом руки и распечатал другое письмо. К его удивлению, из конверта выпали вырезки из французских газет. В тех говорилось, что Кастор Прут был найден мертвым в своем доме, а поместье Архимага оказалось разграбленным. Глаза Дамблдора полезли на лоб, и он дрожащими пальцами стал расстегивать впившийся в шею воротничок. Кто мог незаметно убить волшебника такой силы, да еще в родовом Мэнере, он даже представить себе не мог. Прут, бывало, на долгое время запирался в своем поместье и никого не принимал. Поэтому о его смерти узнали далеко не сразу. Возможно, все бы затянулось еще на какое-то время, но двоюродный племянник Архимага, который жил с семьей в Канаде, получил официальное уведомление от Гоблинского банка. Коротышки предлагали родственнику погибшего Архимага как можно скорее вступить в наследство, чтобы хранилище Прута не заблокировалось. «Кто же тебя?» – прошептал Дамблдор, уставившись в пламя камина остановившимся взглядом. Каким образом француз собирался прикончить Лонгботтома, Альбус, естественно, не знал, но почему-то предполагал, что это будет официальный вызов под каким-нибудь благовидным предлогом. Однако о такой дуэли сразу бы стало известно, ведь Лонгботтом занимал далеко не последнее место в английском обществе. Альбус не так давно узнал, что тот путем каких-то финансовых манипуляций стал единственным производителем алкоголя в магической Англии. Дамблдор даже мстительно дал себе зарок не пить ничего из того, что производит Лонгботтомы, пока Фрэнк не умрет. Мерзавцу неимоверно повезло, что Прут не успел выполнить свою сторону нашего договора, вздохнул про себя Дамблдор. Глянув на книжные полки, он увидел, что древние фолианты по алхимии, отданные французу как плата за убийство, вновь вернулись на место. «Мордрит», — выругался мысленно Дамблдор. «Если бы я больше времени проводил в библиотеке, то давно бы догадался, что с прутом что-то не так, а все проклятый воскрешающий камень сосет магию, словно магловский пылесос. Мысли о коварном артефакте внезапно вспыхнули в душе великого светлого волшебника сладкой дрожью. Его мучительно потянуло вновь увидеть давно умерших близких, поговорить с ними, ощутить тепло материнских рук и отцовскую поддержку. Задорный смех Рианы, понимающая улыбка Фламиля. Как же грустно, что с возрастом приходит не только мудрость, но и одиночество. Жаль, что Геллерт Гриндевальд так ни разу и не навестил меня. Видимо, камень считает, что мы были недостаточно близки. А как бы я вновь хотел встретиться с ним, посмотреть в его смеющиеся и такие молодые глаза. Может, сегодня мне повезет, и я увижу Геллерта, волнуясь, подумал Дамблдор. Он и не заметил, как вытащил из стола экранированную шкатулку. Длинные пальцы мага, покрытые старческими пигментными пятнами, предательски дрожали. Палпатин шел по косой аллее, радуясь теплому ветерку. Стремительно приближающееся лето согревало теплом каменные улицы и заставляло иногда улыбаться гуляющих тут и там прохожих. В то же время и в походке, и в жестах идущих ему навстречу волшебников ощущалась скрытая нервозность. Шиф поднялся в здание фонда помощи отставным аврорам, поздоровался с Андромедой Тонкс и открыл дверь в свой кабинет. Там он провел за работой несколько часов, когда заглянувшая секретарша сообщила, что к нему пришел лорд Паркинсон. Поприветствовав тучного волшебника, Шиф дождался, пока гость займет предложенное кресло, и спросил: «Так и о чем вы хотели переговорить со мной столь конфиденциально, что не решились обсудить этот вопрос в министерстве?» «КХМ», — нервно заозирался Паркинсон, — «установите, пожалуйста, антиподслушивающие чары. Я бы не хотел, чтобы мои слова услышал кто-нибудь, кроме вас». Шиф кивнул, вытащил палочку и молча сделал несколько нужных жестов. Паркинсон вытаращился на него, вероятно оценив невербальное исполнение чар. По лицу пожирателя было заметно, что продемонстрированная сила произвела на того впечатление. «Теперь вы можете ничего не бояться», — улыбнулся бывший ситх с нисходительной, но какой-то совершенно необидной улыбкой и благожелательно сказал. «Ну так что, госпожа Гусхак нашла способ снять черную метку», — выпалил Паркинсон, возможно, надеясь услышать положительный ответ. Видимо, толстяку было что предложить старой волшебнице, и тот думал, будто ему не придется залезать в долги к нейтралам. «Нет, конечно», — сломал надежду собеседника Палпатин, незаметно считывая поверхностные мысли нежданного визитера. «Гусхак и в голову не пришло бы этим заниматься. Да и кто бы из ваших коллег согласился на такое исследование?» Паркинсон заметался взглядом по кабинету, и было заметно, что тот что-то мучительно про себя решает. Наконец, маг посмотрел на Палпатина и твердо сказал: «Я не фанатик чистокровных убеждений, а деловой человек. Для меня важны прежде всего здоровье и благополучие моей семьи. Так случилось, что, после предательства Люциуса, темный лорд сделал меня ответственным за все финансовые вопросы нашего ордена, а в качестве страховки выбрал мою дочь, поручив ей невыполнимое задание». «И что же это за задание?» — лениво спросил Палпатин, прекрасно зная, о чем идет речь. «По приказу темного лорда Панси должна убить Дамблдора», — расстроенно выдавил Паркинсон. «А если она не сумеет, он пообещал ей запытать меня до смерти. И как успехи юной мисс?» — холодно улыбнулся Шиф. «Насколько я знаю, директор Дамблдор по-прежнему руководит школой и на здоровье не жалуется. Мы с Панси приложили все усилия, но я полагаю, что темному лорду этого будет недостаточно». Паркинсон понуро опустил плечи. «После того, как господин возьмет власть в свои руки, а это случится скоро, к его услугам будут все деньги министерства. После победы, боюсь, моя жизнь потеряет всякую ценность в его глазах. И что вы хотите от меня?» — спросил Шиф, с интересом глядя на сидящего напротив волшебника. В Паркинсоне удивительным образом сплетались как решимость, граничащая с безумной храбростью, так и осторожность прожженного политика, сочетающаяся с трусостью серой посредственности. «Я бы хотел присоединиться к вашей партии, лорд Лонгботтом», — твердо произнес Паркинсон. Сейчас этот волшебник выглядел как человек, добровольно прыгнувший в ледяную воду. И это несмотря на то, что скоро, как вы сказали, ваш господин получит всю полноту власти в стране, — сделанным удивлением произнес Палпатин. «Думаю, в таком случае вы станете для него личным врагом, как и ваша дочь». «Я не верю в победу темного лорда», — признался Паркинсон. «Невозможно построить крепкое общество, основываясь на одном терроре. Диктатура — это тупиковое направление в политике. Палпатин продолжал благожелательно улыбаться, но его улыбка стала выглядеть несколько искусственной. Тем не менее, после некоторых размышлений он решил, что перетянуть на свою сторону верхушку партии консерваторов – хорошая идея. «В этом году вам уже не перевести дочь в другую школу», – задумчиво произнес Палпатин. «Поэтому приводите ее ко мне, и я пока только дезактивирую ваши метки, чтобы тот, кого нельзя называть, не смог убить вас с их помощью. А когда с пожирателями смерти будет покончено, тогда можно будет окончательно удалить это отвратительное рабское клеймо. Значит, на самом деле метку научилась снимать не Гусхак, а вы, сэр», – прошептал изумленно Паркинсон. «Не только снимать, друг мой, не только», – ухмыльнулся Палпатин и отправил немного магии в метку собеседника. Паркинсон немедленно схватился за предплечье, которое прострелило короткое, но вполне ощутимая боль. «Мерлин мой», круглыми от удивления и страха глазами посмотрел Паркинсон на Палпатина. «Вы можете управлять черной меткой, сэр, и тем не менее собираетесь ее снять. Я не так давно понял, что преданность общей идее – значительно более крепкие цепи для разумных существ», – серьезно сказал Палпатин. «Поэтому я не буду ограничивать вашу свободу, лорд Паркинсон. Работайте на благо магической Англии и ее жителей. Только дела покажут, насколько вы прониклись идеями нашей партии». Договорившись встретиться через несколько дней с семьей Паркинсонов, Шив задумчиво побарабанил по столу. То, о чем он говорил толстяку, не было только ложью. Как ни странно, но земля исподволь меняла его восприятие. Если раньше он полагал диктатуру единственно возможной формой правления любым государством, то теперь считал, что лучше, когда все разумные существа объединены общей идеей и целью. Нельзя было сказать, что Палпатин окончательно подобрел и решил отказаться от власти. Просто используя дополнительные инструменты управления социумом, он хотел высвободить себе больше времени для собственного развития как пользователя силы. Невилл, Рон, Гермиона и Джинни сидели на диванчиках возле камина и готовились к экзаменам, когда в гостиную факультета влетел заметно запыхавшийся Поттер. Плюхнувшись на свободное кресло, тот вытер со лба пот и горячо зашептал. «Час назад я зашел в выручай комнату и услышал, как Панси Паркинсон чему-то бурно радовалась. И даже, представьте себе, по-немецки что-то говорила. А я и не знала, что Паркинсон изучает иностранные языки», — завистливо нахмурилась Гринджер. «Это не важно, ты все равно умнее ее». Рон успокаивающе погладил Гермиону по плечу и с любопытством спросил Поттера. «И чему радовалась эта змеюка, ты успел расслышать?» «Не», — пожал плечами Гарри. Но вряд ли бы горячая сторонница Волдеморта радовалась чему-то хорошему. На имени темного лорда Невилла и Рон неосознанно поморщились. Лангботтом задумчиво посмотрел на отдышавшегося наконец Поттера и неуверенно предложил. «Возможно, тебе стоит рассказать об этом директору Дамблдору. Я был у него 10 минут назад», — отмахнулся от предложения Гарри. «Сегодня вообще насыщенный новостями день. Я сейчас вам такое расскажу». Все четверо с любопытством посмотрели на Поттера. И тот не разочаровал друзей. Невилл внимательно слушал, как Гарри рассказывает, что наконец-то выяснил, каким образом пожиратели смерти узнали о пророчестве. По словам Поттера, предателем оказался профессор Снейп, который, на взгляд Невилла, предателем не был. Ведь Снейп в те времена служил темному лорду и, услышав об угрожающей сюзерену опасности, тут же бросился к своим друзьям-пожирателям, чтобы предупредить Волдеморта. Откуда же мог знать Снейп, что ребенком пророчества окажется Гарри Поттер? С тех пор, как отец вышел из комы, Лангботтом-младший постепенно на многое стал смотреть иначе, более прагматично и даже жестко. «Может, это проклятие рода перестает на меня действовать, ведь сейчас и без горшка с кактусом я могу мыслить достаточно здраво», — задумался Невилл и вдруг понял, что Поттер обращается конкретно к нему. «Что ты говорил, Гарри?» – переспросил он. «Я говорю, извини, Невилл», — произнес Поттер смущенно, но Лангботтом остро почувствовал, что смущение друга было наигранным. Тот вытащил из кармана пузырек с зельем удачи и сказал: «Здесь осталось только для Джинни, Рона и Гермионы. Часть я сам использовал, чтобы узнать тайну Слакхарна, а это оставляю вам, друзья. Пожиратели могут проникнуть в Хогвартс, и я хочу быть уверен, что вам ничто не грозит». «А где будешь ты?» – удивился Рон, принимая драгоценный пузырек. «Да, что ты задумал, Гарри?» — с тревогой спросила Гермиона, требовательно глядя на Поттера. Джинни промолчала, лишь вопросительно приподняла брови. Внезапно Невиллу стало грустно. Он уже давно чувствовал, что дружба с Уизли и Гринджер значит для Поттера больше, чем дружба с ним. Но чтобы тот настолько открыто это демонстрировал, какое-то непонятное, темное чувство всколыхнулось в его душе, и Невилл отвернулся, чтобы себя не выдать. Ничего не заметив, Гарри ответил Рону: «Мы с Дамблдором отправляемся на поиски Крестража. Через полчаса он ждет меня внизу, возле центрального входа. Я сюда забежал, только чтобы мантию-невидимку взять и вас предупредить». «Будь осторожен, Гарри», — сказала взволнованно Джинни. Гермиона тоже с тревогой на лице посмотрела на Поттера, но тот только весело улыбнулся друзьям, вероятно, предвкушая интересные приключения за территорией замка. Невилл подумал, что Гарри слишком верит в непобедимость директора Дамблдора, а ведь тот давно не демонстрировал свою подавляющую мощь, если не считать пары красивых фокусов, способных впечатлить только первокурсников. «Удачи, Гарри», — сказал он спокойно, когда Поттер встал, чтобы пойти за мантией. «Она всегда со мной», — отсалютовал тот взмахом руки и через несколько секунд скрылся за дверью комнаты. Уже через минуту Поттер вышел из факультетской гостиной, провожаемый встревоженными взглядами друзей. После этого вернуться к прежнему занятию ни у кого не получилось. Рон, Гермиона и Джинни переживали за Поттера, а Невилл осознал, что он для них всего лишь однокурсник, каких вокруг много. Сначала Чжоу решила уйти, а теперь и друзья оказались не такими уж друзьями. «Хорошо, хоть Луна Лавгуд нисколечко не изменилась», — хмыкнул про себя Невилл и, сказав, что устал, отправился в свою комнату. Ему хотелось хорошо обдумать произошедшее сегодня. Часть 57. «Парня в горы тени, рискни». Дамблдор еще после обеда снял магическую защиту с астрономической башни, на случай, если на обратном пути понадобится возвращаться в Хогвартс по рации. Он нетерпеливо расхаживал по вестибюлю, ожидая, когда же наконец появится Поттер. Может, его Филч где-нибудь перехватил? С раздражением подумал великий светлый маг и в очередной раз наколдовал Тимпус. До отбоя было еще далеко, но Дамблдор не хотел возвращаться слишком поздно. Северус Снейп предупредил, что сегодня в замок попытаются проникнуть пожиратели смерти. Альбус хотел узнать, как сторонники Риддла смогут преодолеть школьную защиту. Только через полчаса по лестнице почти бегом спустился Поттер и, подбежав к Дамблдору, сказал: «Я готов, сэр». «Спрячься под мантией-невидимкой, Гарри», — недовольно приказал Альбус. «Нельзя, чтобы тебя видели вне замка в такое позднее время». «Но зачем, сэр? Вы ведь можете аппарировать сразу из замка», — удивленно спросил Поттер, тем не менее послушно надевая мантию. «Только с Фениксом, Гарри», — кривовато улыбнулся Дамблдор. «Однако последнее время он, вероятно, плохо себя чувствует и не желает выполнять мои приказы. Мне даже начало казаться, что Фаукс решил покинуть замок». «Но как же так, сэр? Он же ваш фамильяр», — изумился Гарри. «Да, Феникс давно живет в директорской башне», — расплывчато ответил Альбус и поспешил перевести тему. «Мы с тобой пойдем сейчас в Хагсмит, и пусть возможные наблюдатели думают, что я отправился в деревню, чтобы пропустить стаканчик-другой. А потом куда, сэр? Где-нибудь по дороге мы просто трансгрессируем в нужное место», — ответил терпеливо Альбус, после чего быстрым шагом направился к выходу из замка, больше не отвечая на вопросы, так и сыпавшиеся из Поттера. Правда, надо признать, едва они вышли на улицу, как любопытный гриффиндорец замолчал. Дальнейший путь прошел в тишине, если не считать приветствия от жителей деревни, которые то и дело встречались им по дороге. На тропинке, ведущей к кабаньей голове, Дамблдор остановился, незаметно огляделся по сторонам и требовательно протянул руку в пустоту. Почувствовав под пальцами предплечье Поттера, он мгновенно трансгрессировал. Несколько секунд привычного полета, и они наконец оказались в нужном месте. Холодный морской ветер тут же попытался растрепать бороду Дамблдора, но он накинул на них с Поттером согревающие чары и, перекрикивая шум волн, указал вниз. «Сейчас мы спустимся по этой скале к морю». Поттер настороженно посмотрел туда, куда показывал Дамблдор, и поежился. Яростные волны неутомимо бились об острые скалы, и, хотя на море начинался отлив, Гарри явно было непонятно, как они сумеют туда спуститься. Альбус, понимая переживания Поттера, тут же трансфигурировал достаточно широкую металлическую площадку с перилами. Чтобы немного подбодрить избранного, он даже раскрасил получившуюся конструкцию в цвета Гриффиндора. Несмотря на то, что спуск оказался полностью безопасным, Поттер цепко держал его за руку всю дорогу. От скалы шло едва видимое через артефактные очки магическое свечение. К неудовольствию Дамблдора, проход оказался в самом низу и был зачарован на кровь, однако никаких ловушек видно не было. Вздохнув, он слегка порезал себе палец и мазнул кровью по стене. Проход тут же раскрылся, а из глубины пещеры дохнуло немного затхлым воздухом, в котором слабо чувствовался какой-то мерзкий сладковатый привкус. Альбус создал над ними яркий светляк, но тот не смог разогнать льнувшую к ним со всех сторон темноту. Поттер вертел головой по сторонам, и глаза подростка горели радостью и любопытством. В целом никакого беспокойства Поттер явно не испытывал, в отличие от Дамблдора. Интуиция великого светлого волшебника предупреждала, что спокойствие вокруг только кажущееся, а на самом деле здесь их поджидает западня. Тем не менее Альбус был уверен, что сможет преодолеть любые ловушки, независимо от того, какие меры предпринял бывший слизеринец для защиты своего крестража. Тем более, после создания собственной филактерии, Дамблдор стал гораздо проще относиться к любой возможной угрозе. Он даже в чем-то начал понимать Риддла. Ощущение, что, в случае гибели, смерть будет не окончательной, неимоверно бодрило. Сигнал шел откуда-то из центра пещеры, но всего через десяток шагов начиналась вода. Дамблдор зашарил глазами по черной поверхности и в одном месте заметил слабое магическое свечение. Он взмахнул палочкой, после чего из-под воды с шумом вынырнула старая лодка, в которой едва могла уместиться пара человек. Повинуясь взмахам палочки Дамблдора, суденышко неторопливо приблизилось к берегу. «Похоже, Гарри, крестраж находится где-то на другой стороне пещеры», задумчиво произнес Альбус. «Боюсь, нам придется отправиться в плавание на этой не внушающей доверия посудине». «Не беспокойтесь, сэр», — ответил Поттер, с любопытством оглядывая мрачный пейзаж. «Лодка вроде нормальная. К тому же, я уверен, что вы сможете трансфигурировать площадку, похожую на ту, на которой мы спускались со скалы. Если бы я знал, что нам предстоит передвигаться таким необычным способом, я бы захватил с собой метлу». Дамблдор даже досадливо выругался про себя. Он-то на самом деле просто забыл о таком обычном способе путешествия, как метла. Возможно, осматривая мы эту пещеру с метел, ничего бы найти так и не удалось, сделал Альбус хорошую мину при плохой игре. «Я больше чем уверен, что Волдемарт все предусмотрел. Ты же чувствуешь, что на пещеру наложено антиоперационное заклинание». Поттер согласно покивал, вот только, судя по растерянному выражению лица Гарри, ничего тот не чувствовал. На это Дамблдор только хмыкнул и первым шагнул на скользкие доски. Едва лишь Поттер повторил его маневр, лодка заскользила от берега. Светящийся шар поднялся под самый потолок, и Альбусу показалось, что невдалеке находится какое-то возвышение. И действительно, через 5 минут они уже подплыли к маленькому островку, скорее даже просто куче каменных обломков, обвалившихся со свода пещеры в далеком прошлом. На вершине хаотичного нагромождения камней белым пятном мерцала красивая мраморная чаша, установленная на таком же белоснежном постаменте. Лодка неслышно подошла вплотную к острову, и они осторожно перебрались на берег. Несмотря на то, что камни внизу были мокрыми, обычной в таком случае органической слизи на тех не было, в душе Альбуса колыхнулось беспокойство. Озеро на самом деле было мертвым. В черной воде ничего не водилось, ни рыбы, ни водорослей, ничего живого. Более того, от непроницаемой антрацитовой поверхности, по которой бегали отражения магического светляка, тянуло пока слабой, но уже вполне ощутимой угрозой. «Ох, чувствую, приготовил для нас Волдемарт ловушку», — подумал он. Между лопатками побежали ледяные мурашки. Дамблдор с легкой завистью наблюдал за Гарри Поттером, который, словно беззаботный турист, осматривался вокруг. Тот даже бросил в воду камушек, просто так, чтобы нарушить гнетущую тишину. Дамблдор осуждающе покачал головой и начал взбираться по камням. Очень скоро он остановился у чаши, заполненной прозрачной жидкостью. На самом дне посверкивал небольшой серебряный медальон. Альбус взмахнул палочкой, однако манящие чары почему-то не сработали. Попытка вытащить артефакт из воды тоже не увенчалась успехом. Рядом с постаментом нашлась простая алюминиевая кружка, которой Альбус начал вычерпывать слабо флюоресцирующую жидкость. Однако сколько бы он ни старался, ничего не выходило, уровень неизвестного зелья был неизменен. Внезапно в голове сама собой появилась мысль, что медальон можно достать, только выпив содержимое чаши. Альбус даже проверил свои отклюментные щиты, но, видимо, сведения о том, как достать медальон, были встроены в постамент и просто транслировались в окружающее пространство. Дамблдор сразу подумал о Поттере, который наконец-то отвлекся от своего увлекательного занятия. Однако затем он решил, что заставлять мальчишку пить это непонятное зелье было бы неоправданным риском. Крестраж в шраме молнии мог активироваться и попробовать захватить тело носителя. Чем могла закончиться такая борьба, Альбус не знал, а рисковать жизнью избранного было слишком опасно. Если Поттер погибнет, значит, вероятность будущего, созданная пророчеством Трелани, схлопнется. И кто тогда сможет победить Волдеморта? Раздраженно подумал Дамблдор и вздохнул. Незаметно сунув себе в рот Безоар, он подождал, пока Гарри не подойдет ближе, после чего проникновенно сказал: «Сейчас я буду пить это зелье, а ты наблюдай за мной. Я должен выпить все до дна, только тогда получится вытащить медальон. Поэтому, что бы со мной ни происходило, надо будет довести дело до конца. Если я ослабну или стану отказываться, ты должен продолжать вливать в меня зелье насильно. Мне кажется, оно действует на ментальную сферу волшебника, как и настойка мухоморов. Так, может, тогда я его выпью? Здесь вроде совсем немного», — неуверенно предложил Поттер, заглянув в чашу. В голове юноши мелькали беспокойные мысли, легко читаемые Альбусом. «Одно дело — выбираться назад под крылом великого светлого волшебника», — прикидывал мысленно Поттер. «И совсем другое — действовать самому. Видимо, до тебя наконец-то дошло, что мы не на увеселительной прогулке оказались», — подумал удовлетворенно Дамблдор, но при этом на его лице ничего не отразилось. Наоборот, великий светлый волшебник с теплотой и заботой смотрел на своего избранного. «Тебе нельзя, ты гораздо ценнее для победы над темным лордом, чем я», — сказал Дамблдор, очень стараясь, чтобы слова прозвучали искренне. Поттер, видимо осознавший серьезность ситуации, сосредоточенно кивнул и нахмурился. Дамблдор наполнил кружку зельем, покатал за щекой Безоар, а потом выпил. Сначала ничего не происходило. Он с облегчением прислушался к ощущениям в организме. Вроде бы просто вода. Альбус обрадовался, что Безоар вычистил из зелья все вредоносное воздействие, но тело внезапно пронзила такая жуткая боль, будто на кожу плеснули горящим маслом. Дамблдор едва сдержал крик, но устоять на ногах не смог. Его разум словно провалился в какое-то болото. Сейчас Дамблдор мог только жалобно стонать, повторяя: «Почему я не попытался достать этот проклятый амулет другим способом?» В голове великого светлого волшебника метались панические мысли. Почувствовал себя неуязвимым и выпил неизвестное зелье, старый кретин. Это же просто глупо. Видимо, пещера Волдеморта каким-то образом подавляет умение мыслить логически. Ничего, надо только немного подождать. Скоро Безоар подействует, и я достану медальон иначе. От старой доброй бомбарды Максима разрушится все, кроме самого артефакта. А крестраж потом можно будет достать из воды простым акция. Сигнал ведь никуда не исчезнет. Мордрит, как больно-то. Надо успокоиться, но почему жжение не утихает? Скорее бы подействовал Безоар. Думаю, у Гарри хватит ума не вливать мне эту отраву, он же видит, как мне плохо. С тревогой наблюдая за мучениями директора, Поттер наполнил кружку до краев и подступился к Дамблдору. «Нет, Гарри, не надо. Нужно, чтобы Безоар переборол яд», — пытался протестовать Альбус, но из его рта вырвалось только вялое мычание. Поттер ловко влил ему в полуоткрытый рот содержимое кружки. Огненная лава рванула по пищеводу и, казалось, спалила все внутренности. Альбус замычал, протестуя, а Гарри, бормоча что-то ободряющее, рванул к чаше за следующей порцией яда. «Не смей вливать в меня эту отраву, ты, малолетний кретин!» — попытался крикнуть Альбус, но тело парализовало от боли, а перед глазами замелькали черные мушки. «Я больше не могу терпеть». Он все же сумел выдавить из себя эти слова, но Поттер только снова влил ему в рот зелье Волдеморта. «Вы предупредили, профессор, чтобы я вас поил, пока медальон не вытащу», — пропыхтел Поттер, как бы извиняясь, и бросился за следующей порцией. Дамблдор взвыл от боли и ужаса. Сейчас он был готов покаяться во всех грехах, лишь бы только Поттер прекратил спаивать ему этот жидкий огонь. «Последнее, сэр», — радостно произнес Гарри, несмотря на вялое сопротивление, влил Альбусу очередную порцию. «Воды», — прохрипел Дамблдор, ощущая, как внутри бушует всепожирающее пламя. Горела каждая клетка, каждый нерв, и чувствовалось, будто все тело превращается в пепел. Неожиданно в голове возникла идея, что сразу станет легче, стоит только ему выпить воды, пусть даже из озера. «Пить, Гарри, хочу воды», — простонал Дамблдор, не в силах заставить себя пошевелиться. Поттер попытался неумело наколдовать Агуаменти, но у того ничего не вышло. Дамблдор следил глазами, как Гарри спустился к воде, такой близкой, но такой недоступной. В магическом поле словно ударил гонг, едва только Поттер коснулся кружкой поверхности озера. «Ну что за идиот?» – возмутился про себя Дамблдор. «Неужели нельзя было трансфигурировать другую емкость?» Когда заколдованная кружка соприкоснулась с водой, вероятно, активировались чары, наложенные Волдемортом на озеро. Из глубины стали всплывать человекоподобные монстры. К счастью, среди тех не было настоящих умертвий, иначе их с Поттером сразу разорвали бы на части. Однако даже эти вялые и едва шевелящиеся подобия умертвий привели Гарри в ужас. Верная палочка валялась под самой рукой, но парализованный Дамблдор все никак не мог пошевелиться. Он в полном душевном раздрае наблюдал, как Поттер безуспешно отбивается от толпы наседающих магических созданий. Твари вели себя не агрессивно, не пытались рвать человеческую плоть клыками или когтями. Чудовища просто собирались затащить Поттера под воду, а самого Дамблдора вообще обходили стороной. Он едва не сплюнул, глядя, насколько Гарри без зуба пытается отбиваться. «Почему я Аластера с собой не взял?» – прошептал одними губами Дамблдор и подумал. Грюм сразу ударил бы пламенем по этим тварям. Монстры ведь из воды сделаны, огня точно боятся. Неужели Гарри не понимает таких простых вещей? Чему их только учит Мордридов Флитвик? Эпилогом комичного противостояния Гарри и псевдоумертвии стала брошенная в толпу чудовищ палочка. Дальше храбрый гриффиндорец сражался голыми кулаками, словно обычный магл. Не прошло и минуты, как Поттера бережно обхватили со всех сторон и утащили под воду. Как только голова Гарри скрылась из виду, паралич Сальбуса спал, и он наконец-то сумел дотянуться до палочки. В этот момент все твари разом повернулись к нему и оскалились, но Дамблдор уже поднимался на ноги, крепко сжимая палочку. Вызывать Адиска Фаер было слишком опасно, хотя и хотелось, но такой огонь чересчур своеволен, ему нельзя задать особые императивы, например, не трогать Поттера. Адское пламя сжигает все, даже камни и воду. Поэтому Альбус решил воспользоваться другим заклинанием, гораздо более слабым, пусть и красочным. Задав целью только лезущих со всех сторон тварей, он прокричал, размахиваясь палочкой: «Огненный шторм!» Пламя вспыхнуло кольцом вокруг него, постепенно расширяясь спиралью. Водяные чудовища тут же ринулись обратно в свою стихию. Дамблдор стал разрушать ловушку Волдеморта, уничтожая монстров как на суше, так и в воде, и в скором времени на поверхности появилась голова Поттера. Дамблдор подождал, пока Гарри не вылезет на камни, а затем наколдовал свободный проход сквозь стену огня. Создав твердую поверхность до самого берега, Альбус поволок за собой Поттера, растерянного и нахлебавшегося воды. Подпитка магии от Хогвартса полностью исчезла, Феникс тоже не отзывался, но Дамблдор, используя последние силы, что еще оставались в источнике, все же смог поднять их на край скалы, откуда все началось. Выпив укрепляющий бальзам сразу из двух пузырьков, он посмотрел на дрожащего от холода и пережитого ужаса Поттера и предложил хриплым голосом: «Гарри, мой мальчик, нам надо парировать обратно к Хогвартсу. Сейчас ведущим будешь ты, я слишком много сил потратил в этой проклятой пещере. Но я же не помню точное место, откуда мы трансгрессировали», — промямлил Поттер, икая от холода и пережитого ужаса. «Да мерлиновы подштанники, Гарри», — не выдержал Дамблдор. «Ты же много раз бывал в Хагсмиде. Просто вспомни какое-нибудь хорошо знакомое место и аппарируй туда. Не хватало еще поясницу застудить по твоей милости». Силы почему-то не спешили возвращаться к Дамблдору. Более того, он чувствовал, что зелье Волдеморта несло в себе не только магическую угрозу, но и что-то другое. Какое-то смертельно опасное вещество находилось сейчас в его крови и неумолимо разрушало изношенный организм. Дамблдор надеялся, что, как только они вернутся в Хогвартс, подпитка от замкового источника возобновится, и это позволит ему прийти в себя. Именно из-за этого он так торопил Поттера. Гарри наконец собрался с силами, взял Альбуса за руку и трансгрессировал. После нескольких секунд жесткой болтанки они все же выскочили из портала возле кафе «Три метлы». Видимо, услышав хлопок аппараций, из дверей показалась мадам Размерта, настороженно сжимавшая в руке волшебную палочку. «Директор Дамблдор и Гарри Поттер», — удивленно воскликнула хозяйка кафе. «Мерлин мой, Альбус, что с вами случилось? Вы как-то неважно выглядите». «Милая Размерта, всего лишь небольшое недомогание», — слабо улыбнулся Дамблдор, но тут же медленно повернулся в сторону замка, Почувствовав всплеск темной магии, в небе, укрытом облаками, зловещая зеленая клякса медленно превращалась в череп со змеей. Пожиратели в замке, Мерлин всемогущий, кого-то убили. Одновременно воскликнули Гарри Поттер и хозяйка кафе. «Нам нужны метлы, моя девочка», — прервал испуганный галдеж Дамблдор. «Так мы быстрее всего доберемся до Хогвартса». «Конечно, директор, я сейчас», — Размерта бросилась назад и через минуту притащила две самые обычные метлы. «Летим, Гарри», — проговорил Дамблдор, пытаясь собраться с силами. «Нам надо на астрономическую башню. Я боюсь, что кто-нибудь из учеников успел пострадать». На самом деле Альбуса не очень заботила чья-то возможная гибель, ему хотелось поскорее вернуться в замок, а выбранное им место назначения располагалось над парадным входом, и туда было легче всего долететь на метле. К сожалению, аппарировать в таком состоянии было просто опасно. Дамблдор по-прежнему не чувствовал магии Хогвартса, и отсутствие подпитки от замкового источника выводило старого мага из себя и пугало. Неужели Волдеморт как наследник Слизерина сумел разорвать директорскую связь с замком, чтобы ограничить меня в магии? Феникс по-прежнему не отзывался, и Альбус только тихо выругался про себя, садясь на метлу. Дамблдора не сильно утешало, что собственный источник все же постепенно наполнялся магией. Хотя неизвестное зелье Волдеморта продолжало разрушать слабеющее тело, но Альбус надеялся, что с ней разберется с этим ядом. Ведь Северус, как никто другой, понимал в темной магии. Поэтому, приземлившись на обзорную площадку астрономической башни, Альбус немедленно приказал Поттеру: «Гарри, прошу тебя, мне срочно нужен Северус Снейп. Найди его, пожалуйста, и приведи сюда». «Да вам в больничное крыло надо, сэр», — воскликнул Поттер, искренне ненавидевший Снейпа. «Бегать по замку в поисках зельевара Гарри явно не хотелось. Я доверяю Северусу, мой мальчик», — произнес Дамблдор со слабой улыбкой, оперевшись спиной на холодную стену, а сам в этот момент мысленно рявкнул: «Если бы ты, малолетний идиот, не вливал в меня эту жуткую дрянь с таким ослиным упрямством, ничего плохого со мной не случилось бы». Видимо, в его глазах все же что-то такое отразилось, потому что Поттер переменился в лице и бросился вниз по лестнице, даже забыв оставить метлу. Впрочем, Альбус слышал, что Гарри успел спуститься всего на один пролет, как снизу зацокали чьи-то каблуки. Их владелица явно спешила взобраться на самый верх. Вечерняя прохлада постепенно наполняла кабинет Палпатина, когда в окно влетела незаметная серая сова. Шиф прочитал письмо от Баргина и немедленно стал собираться в дорогу. По словам старого лавочника, пожиратели смерти воспользовались исчезательным шкафом и пропали в неизвестном направлении. Это означало, что слуги Волдеморта уже находятся в школе. Как планирует развлекаться толпа головорезов в замке, полном учеников, оставалось только догадываться. Как ответственный и разумный, я лично позабочусь о безопасности подрастающего поколения, подумал Палпатин и тут же злобно ухмыльнулся. Себя-то обманывать зачем? Просто ты нашел хороший повод убить Дамблдора, а вину свалить на пожирателей. А то мало ли какую пакость он придумает еще. Если уж принципиальный Альбус не постеснялся нанять французского архимага, чтобы тот меня убил, значит, пришла пора отправить обнаглевшего светлого на перерождение. Вот только медленно возвращающаяся способность видеть варианты будущего почему-то показывала, что убить Дамблдора легко не получится. «Это мы еще посмотрим», — накинул черную мантию на плечи Палпатин и отпарировал в лютный переулок. Магазин Баргин и Бергс был уже закрыт, однако он легко отпер входную дверь обычной лохоморой, после чего направился к исчезательному шкафу. Тот оказался пуст, поэтому Палпатин немедленно залез внутрь и захлопнул за собой дверцу. Легкое ощущение полета, и вот он уже выходит в выручай комнате. Магия Хогвартса ластилась к ауре, словно соскучившийся пес, и, уловив его желание, немедленно показала, где сейчас находятся пожиратели смерти. Слуги темного лорда развлекались, убивая дежуривших в коридорах авроров. Правда, шиф чувствовал, что в замке также находятся и бойцы Ордена Феникса. Однако те дежурили только возле гостиной Гриффиндора. «Видимо, Гарри Поттера охраняют», — решил Палпатин, и дальше опрашивать магию замка не стал. Ночь, ученики в спальнях, беспокоиться пока было ни о чем. Кольцо Невилла сигнализировало, что с наследником рода все в порядке, а остальные детишки Шива волновали мало. Магия указывала, что почему-то Дамблдор находится на астрономической башне, а не у себя в кабинете. У Альбуса в замке враги авроров убивают и большой зал громят, а старик там решил звездами полюбоваться. Тихо рассмеялся Шив, качая головой, и быстрым шагом направился по коридору в нужном направлении. Однако, спустившись на следующий этаж, Палпатин неожиданно встретил Снипа. Тот не стал задавать глупых вопросов, а сразу выхватил палочку и попытался оглушить вторженца. Вот только резкая боль в черной метке заставила храброго Зельевара выронить свое оружие и скорчиться на полу, скрипя зубами от невыносимой боли. «Мистер Снейп», — вздохнул Палпатин, — «с вашей стороны было крайне опрометчиво нападать на меня, мой лорд», — прохрипел Зельевар, видимо ощутив, что боль прекратилась. «Нет, мистер Снейп, я не Волан-де-Морт», — покачал головой Палпатин. «Если вы плохо видите, то рекомендую вам сварить себе зелье для остроты зрения. Я слышал от сына, что вы кое-что понимаете в этой замечательной дисциплине. Но как, вы про ваше рабское клеймо?» — с усмешкой спросил Палпатин. На что Снейп только судорожно кивнул, даже не пытаясь подняться на ноги. «Вставайте же с пола, мистер Снейп, иначе вам придется лечить не только зрение, но и простуду», — доброжелательно улыбнулся Палпатин и, не отвечая на вопрос Снейпа, продолжил. «Я уважаю вас как мастера зелья и хорошего учителя. По моим меркам, естественно». Снейп встал, отряхнул мантию, демонстративно сунул палочку в кобуру и вопросительно посмотрел на Палпатина. Шиф правильно расшифровал взгляд Зельевара и ответил с осуждением в голосе. «Мне стало известно, что Альбус Дамблдор допустил проникновение в Хогвартс волшебников, которые готовы причинить вред ученикам. Если верить магии замка, ваши коллеги-пожиратели развлекаются сейчас в большом зале. Им противостоит аврорский отряд, но, судя по магическим откликам, скоро от служителей закона никого не останется. А я предупреждал Альбуса, что на школу могут напасть», — признался Снейп. «Думал, он быстро вышвырнет этих недоумков из Хогвартса. Однако прошло уже 2 часа, а Дамблдор словно ничего не чувствует. Вот и приходится мне бегать по коридорам в поисках нарушителей режима. Не дай Мерлин, ученики попадутся моим друзьям». Последнее слово Зельевар произнес с явно слышимой ненавистью. «Возможно, Дамблдор не считает, что пришла пора вмешаться», — пожал плечами Палпатин. «Впрочем, я собираюсь спросить у него об этом сам. Если меня не обманывает чувство магии, ваш начальник сейчас находится на смотровой площадке астрономической башни». Снейп с удивлением уставился на Палпатина и решительно произнес. «Надеюсь, вы не против, что я пойду с вами». «Я не возражаю», — кивнул Палпатин и спросил зашагавшего рядом Зельевара. «Скажите мне, мистер Снейп, если бы вы стали директором школы, как был бы организован образовательный процесс? Я ведь как верховный волшебник Визингамота легко могу посодействовать вам в этом назначении. У меня есть куча обязательств и непреложных обетов перед обеими сторонами конфликта. Боюсь, ваше щедрое предложение может вызвать недовольство у кого-нибудь из моих хозяев», — горько усмехнулся Снейп, — «если не у обоих сразу». «Это решаемый вопрос», — легко отмахнулся Палпатин. «Мне важно принципиальное согласие. Возьмем вашего приятеля Малфоя. Люциус доказал мне свою полезность тем, что приумножает мои капиталы и усиливает влияние лонгботтомов на мировой рынок элитного магического алкоголя. Взамен я избавил Малфоя от рабского ошейника Волдеморта и дал возможность заниматься любимым делом. Он мне ничего не рассказывал», — задумчиво произнес Снейп. «Вы же с ним оказались по разные стороны баррикад. Полагаю, это естественно для ареста», — начал говорить Палпатин, а затем вдруг замолчал и остановился. «Что случилось?» — тут же напрягся Снейп. «На астрономическую башню поднимается одна из студенток Слизерина, а следом по тому же маршруту спешат Беллатрикс Лестриндж, Алекта Кроу со своим братом, мистер Торфинн Роули и еще какой-то разумный, возможно, даже не человек. Двойственное какое-то ощущение от того приходит. Это Люпус Скабиар, наверное», — выплюнул Зельевар злобно. «Правая рука Фенрира, такой же маньяк, как и Сивый. Надо поторопиться, мистер Снейп», — вновь двинулся вперед Палпатин, — «а то устроит сейчас наверху сражение, а там с ними одна из учениц». Снейп молча кивнул. Палпатин не стал лезть в чужой разум, чтобы всего лишь выяснить отношение Зельевара к предстоящему сражению. Опытный отклюмент мог и обнаружить воздействие, а настраивать против себя этого волшебника Шиф не собирался. Жесткие, даже порой жестокие методы обучения Снейпа напоминали Палпатину тренировки ситхов. Он был уверен, что только через такую серьезную подготовку можно вырастить достойных пользователей силы из домашних девочек и мальчиков. Настоящее могущество – это не глупое махание палочкой, а кропотливая работа над своим телом и духом длиною в жизнь. Только так можно чего-то добиться, искренне считал бывший ситх. Вскоре они уже поднимались по ступеням астрономической башни, где Палпатин очень естественно пропустил Снейпа вперед. Часть 58. Расплата за покушение. Ночное небо над Хогвартсом было затянуто серыми тучами. Ветер, дующий со стороны Черного озера, приносил с собой резкий запах гниющих водорослей. Чтобы Поттер не помешал его встрече с неизвестной нарушительницей распорядка, Альбус прямо через стеклянный пол кинул в подростка обездвиживающие чары. Поттер нелепо застыл возле оконного проема с метлой в руке, явно не понимая, что сейчас произошло. Взмахнув палочкой еще раз, Дамблдор наложил на подростка чары невидимости. Ну вот, теперь мальчик услышит все, ведь окно, возле которого он стоит, я открыл заранее, довольно подумал старый волшебник, а заодно Поттер убедится, что Снейп тоже на его стороне. Судя по характерным оттенкам приближавшейся ауры, которые Альбус видел через очки половинки, сейчас на вершину башни торопилась Панси Паркинсон из Слизерина. А ведь Гарри буквально 6 часов назад рассказывал, что видел девочку в выручай комнате, и та чему-то бурно радовалась. Альбус заподозрил, что Панси нашла способ провести слуг Волдеморта в замок, и ему захотелось узнать, каким же невероятным образом те сумели обмануть замковую защиту. Дамблдор не без основания полагал, что мисс Паркинсон приняла в этом самое непосредственное участие, и хотел ненавязчиво допросить девушку. Он собирался разыграть небольшое представление, короткую дуэль, в которой Панси без труда сумела бы его обезоружить. Она будет чувствовать себя победительницей великого мага, а значит, определенно не удержится, чтобы похвастать, пусть даже мысленно, как ей удалось отыскать брешь в защите Хогвартса, подумал Альбус. Между делом он оценил состояние собственной энергетики. Прежняя сила почти восстановилась, и сейчас Дамблдор мог уже себе позволить даже некоторые невербальные бесполочковые заклинания. Он нисколько не опасался возможного конфликта с юной ученицей факультета Слизерин. И пусть подпитку источником Хогвартса Альбус по-прежнему не чувствовал, но привычная обстановка и старшая палочка в руке внушали ему уверенность в своих силах. Дамблдор попытался развеять висевший в небе над Хогвартсом череп со змеей, но не смог. Проклятая серо-зеленая клякса, казалось, еще сильнее стала скалиться в ответ на его потуги. Ему пришлось оставить попытки перебороть магию Волдеморта. Прислонившись к холодной стене, Дамблдор просто ждал, когда Паркинсон появится на площадке. Как только запыхавшаяся девушка выскочила на площадку, он мгновенно нацепил мудрую доброжелательную улыбку и вежливо спросил: «Хороший вечер, моя девочка, не правда ли? А что ты тут делаешь в такое позднее время?» По правилам Хогвартса даже старшекурсники должны сейчас находиться в своих гостиных. Паркинсон остановилась как вкопанная и, к изумлению Дамблдора, грязно выругалась на хорошем немецком языке. «Некрасиво, когда юная леди использует такие грубые выражения», — сказал Дамблдор и тут же спросил, пытаясь спровоцировать слизеринку. «Давно ты прислуживаешь Волдеморту, Панси?» Своей провокацией Дамблдор хотел вызвать агрессию со стороны Паркинсон, и ему это отлично удалось. Однако реакция девушки оказалась не совсем такой, как он ожидал. Как и предполагал Альбус, слизеринка моментально выхватила палочку. Но то, что наколдовала Паркинсон, было отнюдь не экспеллиармусом. Вместо обычного заклинания, которое должно было выбить палочку из его руки, в него с невероятной скоростью и силой, совсем не свойственной даже старшекурсникам, был брошен кроваво-красный луч. Дамблдор мгновенно опознал в том одно из любимых проклятий Гриндевальда, заставлявшее сердце жертвы взрываться. И если вначале он собирался позволить Паркинсон выбить у себя палочку, то сейчас автоматически выставил косой щит и ударил в ответ. Сила его магии была такова, что тело Паркинсон отлетело как перышко к самому ограждению башни, где и застыло сломанной куклой на каменном полу. Мантия Панси некрасиво задралась, оголив худые девичьи коленки. К ужасу Альбуса, под головой ученицы начала быстро образовываться лужа крови. Он уже собирался было броситься на помощь пострадавшей, но не успел. Сзади в него полетели лучи проклятий. Дамблдор мгновенно обернулся, выставил щит и увидел, как на смотровой площадке башни один за другим появляются пожиратели смерти. «Ой, да вы только взгляните на это, господа! Кто же здесь развлекается ночью с юными ведьмочками? Упс! Кажется, малышка Паркинсон не пережила вашего напора, господин директор. Ай-яй-яй, какой вы, оказывается, Бон Виван», — глумливо засюсюкала Беллатрикс Лестриндж, поигрывая палочкой. Женщина привычным жестом откинула с лица прядь спутанных волос и угрожающе прищурила глаза. Остальные волшебники в черных мантиях, следовавшие за Лестриндж, тоже наставили оружие на Альбуса. Несмотря на его довольно-таки потрепанный вид, пожиратели смерти явно не забывали проявлять разумную осторожность. Раненый тигр может быть еще более опасен. «И как же вы сюда попали, господа?» Светским тоном обратился Альбус сразу ко всем, в надежде, что у кого-нибудь из пожирателей проскочит в голове интересующие его мысли, не скрытые под оклюментными щитами. «Это она нас провела в замок», — ухмыльнулся чем-то похожий на Фенрира сивого мака и с наслаждением потянул ноздрями в сторону валяющегося в луже крови тела Паркинсон. Мысли говорившего незнакомца были настолько кровожадными и звериными, что Альбус заподозрил в говорившем оборотня. Вот только нужной ему информации Дамблдор так и не увидел в голове полузверя. Какой-то маленький магазинчик, затем темнота, потом явно заброшенный склад, горы пыльных вещей, и вот уже оборотень идет вместе со всеми по коридорам Хогвартса. «Чего мы болтаем с этим стариком?» — спросил оборотень, посмотрев на Лестриндж. «Он один и выглядит так, будто сейчас сам сдохнет. Бей Дамблдора!» «Подождите, господа, один вопрос», — с фальшивым волнением произнес Альбус. «Я бы все же хотел услышать перед смертью, как вам удалось проникнуть в замок». Вот только, несмотря на демонстративную старческую дрожь в его голосе, палочка в руке старого мага, направленная на противников, совершенно не дрожала. Услышав его жалкое блеяние, оборотень глумливо оскалился, но, случайно поймав взгляд Дамблдора, подавился готовыми вырваться оскорблениями. Так домашний пес, встретив голодного тигра, трусливо поджимает хвост, предчувствуя скорую смерть. Все дело было в том, что Дамблдор как раз окончательно для себя решил. Редду вполне сумеет обойтись и без некоторого количества слуг. А вот ему в любом случае надо выяснить, каким образом в школе полной детей могут появляться враги. К тому же, если предположить, что Панси действительно погибла, было бы неразумно оставлять в живых свидетелей его неосторожности. Уж кто-кто, а лорд Паркинсон, отец Панси и по совместительству верный пес Волдеморта, сделает все, чтобы дискредитировать Альбуса в глазах Министерства магии. Пожиратели смерти нерешительно топтались на месте, поглядывая то на него, то друг на друга. Даже полубезумная Лестриндж не решалась начать смертельную битву первой. В то, что Дамблдор не станет сопротивляться, никто не верил, несмотря на кажущуюся слабость великого светлого мага. И в этот момент от входа на лестницу послышался холодный голос Снипа. «Неужели вы решили уволить Аврору Синистру и сегодня сами проведете урок астрономии, директор?» «Нет, Северус, мой мальчик», — без привычной всем улыбки отозвался Дамблдор, прищурив глаза за очками-половинками. «Просто, как ты и предупреждал меня много раз, в нашем замке завелись маленькие мерзкие грызуны». «Что?» «Снейп, ах ты предатель!» — взвизгнула Лестриндж. «Значит, это ты, ублюдок, рассказывал Дамблдору о планах нашего господина? Ты умрешь, жалкий полукровка!» — брызнула слюной пожирательница. Снейп с укоризной посмотрел на Дамблдора, но тот только пригладил бороду и сказал с насквозь фальшивым сожалением. «Тебе не стоит беспокоиться, мой мальчик, опасная информация не достигнет ушей Волдеморта. Мне кажется, эти господа не совсем понимают, где сейчас находится. Я полагаю, они уже не смогут ничего сообщить своему хозяину, если только тот не научится воскрешать мертвых». Неприкрытая угроза во внезапно окрепшем голосе Дамблдора была настолько ощутима, что пожиратели смерти немедленно сбились в кучу и ощетинились палочками в обе стороны. С ней познали как сильного бойца, и неожиданное предательство Зельевара застало всех врасплох. В воздухе ощутимо запахло большой кровью, и, казалось, достаточно сейчас кому-то дернуться, как смотровая площадка немедленно станет ареной смертельной битвы. Далекое кваканье лягушек, доносившееся со стороны Черного озера, неожиданно показалось пожирателем предвестником погребального колокола. Дамблдор и Снейп синхронно вскинули палочки и вдруг Палпатин поднимался по лестнице позади почти бегущего Зельевара. Оставлять за своей спиной волшебника, чей разум был наглухо закрыт оклюментными щитами, он не собирался. Несмотря на продемонстрированную силу, тот вполне мог попытаться напасть еще раз. Предателям Шиф никогда не верил, впрочем, как и всем остальным разумным. Этажом ниже смотровой площадки он заметил заколдованного Поттера и остановился. Получается, Дамблдор продолжил свои мутные игры с вероятным избранным. Однако Палпатин прекрасно помнил обоих Скайуэкеров и вмешиваться в историю с Поттером не желал. «Вот так пригреешь змею на груди», — подумал Шиф, — «и она ужалит тебя в самый неподходящий момент, ведь любому избранному чужда благодарность, мне ли не знать». Поэтому Палпатин сделал вид, что просто зашел посмотреть на установленные в помещении агрегаты для наблюдения за звездами. Ненадолго задержавшись возле примитивной серебряной астролябии, он вернулся к выходу и зашагал по лестнице, чувствуя возмущенный взгляд избранного между лопатками. Наверху оказалось свежо и ветрено, как обычно и бывает на такой высоте. Ночное небо подсвечивалось зловещей зеленоватой черепушкой, от которой распространялось гнетущее чувство страха и безысходности. Шив довольно улыбнулся и, незаметно накинув маскировку, стал наблюдать за развивающейся драмой. Терять сразу всех своих шпионов он не захотел, те еще могли принести некоторую пользу, сообщая о планах Волдеморта. Поэтому, увидев, как Дамблдор и Снейп приготовились атаковать пожирателей, Палпатин хлопнул в ладоши и развеял чары невидимости, заставив всех повернуться к нему. «Сколько дешевого пафоса, господа маги! Вместо лязга мечей и свиста заклинаний я вижу перед собой какую-то мелодраму». Шиф еще пару раз демонстративно хлопнул в ладоши и невозмутимо поинтересовался, не обращая внимания на направленные в его сторону палочки. «Скажите честно, директор Дамблдор, стоило ли тратить невосполнимые сокровища Хогвартса на оплату услуг французского архимага? Неужели вы так хотели убить лорда Лангбаттома и его сына? Может быть, вам было бы лучше самому прислать вызов на дуэль, так сказать, официально? А то как-то несерьезно получилось для великого и светлого», — с презрением в голосе выделил Палпатин почетные прозвища Дамблдора. «Боюсь, сейчас наступили не самые подходящие времена для честной дуэли, мой мальчик», — отстраненно произнес Дамблдор, безуспешно пытаясь проломиться сквозь защиту разума Палпатина. Так и не получив подтверждения своих предположений, великий светлый маг сделал вид, что ему это удалось, и грозно сказал: «Я читаю в твоем разуме как в открытой книге. Страх потерять свое положение в Визингомате заставил тебя перейти на сторону темных сил, мой мальчик. Иначе как страхом потерять все я не могу объяснить твое появление в замке этой ночью. А значит, то нападение, которое устроила миссис Лестриндж на ваш мэнор, было всего лишь уловкой.